Помогите клиентам-бизнесменам. Если вашими клиентами являются не частные лица, а бизнесы, частота приобретения вашего товара или услуги, а также объем закупок, обычно зависит от того, насколько успешно идут дела покупателя. Для фирм-производителей или оптовых торговцев, клиентами которых являются торговцы розничные, эта связь очевидна. Чем больше товаров розничный торговец будет продавать, тем больше он будет покупать у поставщика. Но зачастую тот же принцип работает и для других бизнесов, обслуживающих бизнесы. Например, если фирма-клиент расширяется, это приносит прибыль и кадровому агентству, и клининговой компании, и фирме, поставляющей обеды в офис. И уж точно этот принцип работает в обратную сторону. Если фирма-клиент прогорает и закрывается, новых заказов от нее не дождешься. Поэтому, если вы хотите, чтобы клиент-бизнесмен покупал больше, есть способ стимулировать продажи. Способ очень простой и лежит на поверхности, однако мало кто им пользуется. Суть способа в том, чтобы помочь фирмам-клиентам продавать их товар или услугу более эффективно. Ведь если у них лучше пойдут продажи, шансы на то, что эти клиенты станут больше покупать у вас, существенно вырастут. Ну а если вы производитель или оптовик, а ваши покупатели – розничные торговцы, перепродающие ваш товар, они буквально вынуждены будут покупать у вас снова и снова. Как можно помочь вашему клиенту сделать больше продаж? Многие фирмы-производители снабжают розничных торговцев рекламными материалами – плакатами, стендами, брошюрами, вывесками. Многие осуществляют рекламную поддержку в СМИ. Но если вам не по карману такие способы стимулирования, вы по меньшей мере можете помочь им советом. Научите своих клиентов более эффективно вести дело. Научите их известным вам способом поднять продажи, хотя бы тем, которые вы узнали из этой книги. Проводите для них короткие обучающие семинары, разумеется, бесплатно. Дарите брошюрки с советами о том, как продавать больше. Рассылайте им совет недели или статью недели. И так далее, и тому подобное. Разумеется, далеко не у каждого люди готовы учиться. Многие готовы принять совет от бухгалтера или адвоката, но не от уборщика или повара. Поэтому, если вы сами недостаточно авторитетны для ваших клиентов, можете использовать чужой авторитет. Например, сообщите клиентам, что вы собираете для себя коллекцию статей и советов экспертов, которые помогли вам в бизнесе, и предложите бесплатно высылать им копии. Уверен, мало кто откажется. Кстати, вы можете подарить клиентам эту книгу или посоветовать купить ее. Мы еще поговорим об этом подробнее, когда речь пойдет о фирменной газете. А пока что помните, помогая своим клиентам продавать больше, вы помогаете сами себе.